Алло. Алло. Вы слышите меня? Да. Да. Меня зовут Евгений Витальевич, инспектор компании «Прима Коллег». Алло. Алло. Да. Здравствуйте, слушаю. Кто это? Вы слушаете? Или я слушаю вас? Вы слушаете нас. Так я должен вам задавать вопрос, кто это? Кто это? Ну вы же звоните куда-то, вы чей-то номер назвали. Вы же звоните куда-то? Наверное, знаете, кто вы звоните? Алло. Алло. Да. Все, так, решай. Национальная служба взыскания, меня зовут Светлана Валерьевна, я слушаю. Здравствуйте, да. Алло. Алло. Алло. Алло, я слушаю. Слышите меня, Валерьевна? Да, я слушаю. Алло. Вы слышите меня? Да, слышу вас. Вот и я вас слышу, в этом-то и проблема. Какие проблемы-то у вас, не понимаю? Такие, какие у вас проблемы. Юльчик, привет! Одного. Слышь, Таня, ты что сюда звонишь, а? А вы что там еще лепечете? Вы не русский, что ли? Давай трубку клади, давай, а? Туркмен или кто? Откуда? Так они перепонки не лопнули. Алло, вы Равша? Слышишь, нет, алло, че орёкаешь-то? С телевидения или кто? Телевидение или кто? Ну, вас показывают по телевизору, Равша. Вот еще друг есть, Джумшут. Джумшут и Равшан. Джумшут, друг? Брата. Да. Позовите к телефону Равшана. Девушка. Равшан, к телефону зови. Ака, салам алейкум, ау, привет. Да, Равшан Павлович. Ты кто? Я вижу, вам необходимо погасить 100 рублей. Какую 100 рублей? 100 рублей. У меня нету таких денег. Где вы их дели? У меня нету. Если в деньгах брали, тогда пойдите возьмите еще один займ. Мне не дают. Может, вы просто не просили? Просил, просил. Плохо, значит, просили. Попросили бы хорошо, дали бы. Ну, не дают. Вам 100 рублей доплатить. Не дают? У меня нету таких денег. Бутылки идите, займ. Я попробую родственника занять. А у вас жена есть? Нет, нету. А девушка, знакомая девушка, вот только что телефон. Нет, нету. Срежьте ее волосы, продайте, и будут вам деньги. Хорошо. Есть возможность такая? Есть, есть. Хорошо тогда, давайте, действуйте. Реквизиты, я вам сейчас в смс-сообщение вышло. Жду, жду. Займитесь делом пока. Хорошо. Продадите волосы, перезвоните мне и сообщите. На этот номер. На этот номер. Хорошо. До свидания.